Студия «Ардис» представляет. Виссарион Белинский. Герой нашего времени. Сочинение Михаила Лермонтова. Санкт-Петербург, 1840 год. Две части. Читает Дмитрий Филимонов. Отличительный характер нашей литературы состоит в резкой противоположности ее явлений. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни в одной из них нет скачков от величайших созданий до самых пошлых. Те и другие связаны лестницею со множеством ступеней в нисходящем или восходящем порядке, смотря по тому, с которого конца будете смотреть. Подле гениального художественного создания вы увидите множество созданий, принадлежащих сильным художническим талантам, за ними бесконечный ряд превосходных, примечательных, порядочных и так далее беллетрических произведений, так что доходите до порождений дюжинной посредственности не вдруг, а постепенно и незаметно. Самые посредственные произведения иностранной беллетристики носят на себе отпечаток большей или меньшей образованности, знания общества или, по крайней мере, грамотности авторов. И потому-то все европейские литературы так плодовиты и богаты, что ни на миг не оставляют своих читателей без достаточного запаса умственного наслаждения. Самая французская литература, бедная и ничтожная художественными созданиями, едва ли еще не богаче других беллетрическими произведениями, благодаря которым она и удерживает свое исключительное владычество над европейскую читающую публикою. Напротив того, наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими беллетрическими произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые в количестве. В век Екатерины литература наша имела Державина и никого, кто хотя бы несколько приближался к нему, полузабытый ныне Фонвизин и забытые Хемницер и Богданович были единственными примечательными беллетристами того времени. Крылов, Жуковский и Батюшков были поэтическими корифеями века Александра I. Капнист, Карамзин, говорим о нем не как об историке, Дмитриев, Озеров и еще немногие блестящим образом поддерживали беллетристику того времени. С 20-х до 30-х годов настоящего века литература наша оживилась, еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крылов и Жуковский, как явился Пушкин, первый великий народный русский поэт. Вполне художник, сопровождаемый и окруженный толпою более или менее примечательных талантов, которых неоспоримым достоинством мешает только невыгода быть современниками Пушкина. Но зато пушкинский период необыкновенно сравнительно с предшествовавшими и последующим был богат блестящими беллетрическими талантами, из которых некоторые в своих произведениях возвышались до поэзии, и хотя другие теперь уже и не читаются, но в свое время пользовались большим вниманием публики и сильно занимали ее своими произведениями, большую частью мелкими, помещавшимися в журналах и альманахах. Начало четвертого десятилетия ознаменовалось романическим и драматическим движением и несбывшимися яркими надеждами. Юрий Милославский подал большие надежды. Торквато Тассо тоже подал большие надежды, и многие подавали большие надежды, только теперь оказались совершенно безнадежными. Но и в этом периоде надежд и безнадежностей блестит яркая звезда великого творческого таланта. Мы говорим о Гоголе, который, к сожалению, после смерти Пушкина ничего не печатает, и которого последние произведения русская публика прочла в «Современнике» за 1836 год, хотя слухи о новых его произведениях и не умолкают. 30-й год был роковым для нашей литературы. Журналы начали прекращаться один за другим. Альманахи наскучили публике и прекратились, и в 1834 году библиотека для чтения соединила в себе труды почти всех известных и неизвестных поэтов и литераторов, как бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность и их деятельности, и бедность русской литературы. Но обо всем этом мы скоро поговорим в особой статье. На этот раз прямо выскажем нашу главную мысль, что отличительный характер русской литературы, внезапные проблески сильных и даже великих художнических талантов и за немногими исключениями вечная поговорка читателей: «Книг много, а читать нечего». К числу таких сильных художественных талантов, неожиданно являющихся среди окружающей их пустоты, принадлежит талант господина Лермонтова. В библиотеке для чтения на 1834 год напечатано было несколько, очень немного стихотворений Пушкина и Жуковского. После того русская поэзия нашла свое убежище в «Современнике», где кроме стихотворений самого издателя появлялись нередко и стихотворения Жуковского, и немногих других, и где помещены «Капитанская дочка» Пушкина, «Нос», «Коляска» и «Утро делового человека», сцена из комедии Гоголя, не говоря уже о нескольких замечательных беллетрических произведениях и критических статьях. Хотя этот полужурнал и полуальманах только год издавался Пушкиным, но как в нем долго печатались посмертные произведения его основателя, то «Современник» и долго еще был единственным убежищем поэзии, скрывшейся из периодических изданий с началом библиотеки для чтения. В 1835 году вышла маленькая книжка стихотворений Кольцова, после того постоянно печатающего свои лирические произведения в разных периодических изданиях до сего времени. Кольцов обратил на себя общее внимание, но не столько достоинством и сущностью своих созданий, сколько своим качеством поэта-самоучки, поэта-прасола. Он и доселе не понят, не оценен как поэт. Вне его личных обстоятельств и только немногие сознают всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта и видят в нем не эфемерное, хотя и примечательное явление периодической литературы, а истинного жреца высокого искусства. Почти в одно время с изданием первых стихотворений Кольцова явился со своими стихотворениями и господин Бенедиктов. Но его муза гораздо больше произвела в публике толков и восклицаний, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворение господина Бенедиктова – явление примечательное, интересное и глубоко поучительное. Они отрицательно поясняют тайну искусства и в то же время подтверждают собою ту истину, что всякий внешний талант, ослепляющий глаза внешнюю стороною искусства и выходящий не из вдохновения, а из легко воспламеняющейся натуры, так же тихо и незаметно сходит с арены, как шумно и блистательно является на нее. благодаря странной случайности, вследствие которой в библиотеку для чтения попали стихи господина Красова и явились в ней с именем господина Бернета, псевдоним Александра Кирилловича Жуковского. Господин Красов, до того времени печатавший свои произведения только в московских изданиях, получил общую известность. В самом деле, его лирические произведения часто отличаются пламенным, хотя и неглубоким чувством, а иногда и художественную формою. После господина Красова заслуживают внимания стихотворения под фирмою «Фита». «Фита» — псевдоним Ивана Петровича Клюшникова. Они отличаются чувством скорбным, страдальческим, болезненным, какую-то однообразную оригинальностью, нередко с счастливыми оборотами, постоянно господствующей в них идеей раскаяния и примирения, иногда пленительными поэтическими образами. Знакомые с состоянием духа, которое в них выражается, никогда не пройдут мимо их без душевного участия, находящиеся в том же самом состоянии духа, естественно, преувеличат их достоинство. Люди же, или незнакомые с таким страданием, или слишком нормальные духом, могут не отдать им должной справедливости. Таково влияние и такова участь поэтов, в созданиях которых общее слишком заслонено их индивидуальностью. А во всяком случае, стихотворения Фита принадлежат к примечательным явлениям современной им литературы, и их историческое значение не подвержено никакому сомнению. Может быть, многим покажется странно, что мы ничего не говорим о господине Кукольнике, поэте, столь плодовитом и столь превознесенным библиотекой для чтения. Мы вполне признаем его достоинства, которые не подвержены никакому сомнению, но о которых нового нечего сказать. Поэтические места не выкупают ничтожности целого создания, точно так же, как 2-3 счастливые монолога не составляют драмы. Пусть в драме, состоящей из 3000 стихов, наберется до 30 или, если хотите, 50 хороших лирических стихов, но драма оттого не менее скучна и утомительна, если в ней нет ни действия, ни актеров, ни истины. Многочисленность написанных кем-либо драм также не составляет еще достоинства и заслуги, особенно если все драмы похожи одна на другую, как две капли воды. О таланте ни слова, пусть он будет, но степень таланта — вот вопрос. Если талант не имеет в себе достаточной силы встать в уровень со своими стремлениями и предприятиями, он производит только пустоцвет, когда вы ждете от него плодов. Чтобы нас не подозревали в пристрастии, мы, пожалуй, упомянем еще и о господине Бернете, во многих стихотворениях которого иногда проблескивали яркие искорки поэзии. Но ни одно из них, как из больших, так и из маленьких, не представляло собою ничего целого и оконченного. К тому же талант господина Бернета идет сверху вниз, и последние его стихотворения последовательно слабее первых, так что теперь уже перестают говорить и о первых. Может быть, мы пропустили еще несколько стихотворцев с проблеском таланта, но стоит ли останавливаться над однолетними растениями, которые так нередки, так обыкновенны и цветут одно мгновение? Стоит ли останавливаться над ними, хоть они и цветы, а не сухая трава? Нет. Спящий в гробе, мирно спи. Жизнью пользуйся, живущий. Строки из баллады Фридриха Шиллера «Торжество победителей». Перевод Василия Андреевича Жуковского. И потому обратимся к живым. Но и из них только один Кольцов обещает жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзия есть несовременно важное, но безотносительно примечательное явление. Никого из явившихся вместе с ним и после него нельзя поставить с ним наряду. И долго стоял он в просторном отдалении от всех других, как вдруг на горизонте нашей поэзии взошло новое яркое светило и тотчас оказалось звездою первой величины. Мы говорим о Лермонтове, который без имени явился в литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» 1838 года с поэмою «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». А с 1839 года постоянно продолжает являться в отечественных записках. Поэма его, несмотря на ее великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особенного внимания всей публики и была замечена только немногими. Но каждое из его мелких произведений возбуждало общий и сильный восторг. Все видели в них что-то совершенно новое, самобытное. Всех поражало могущество вдохновения, глубина и сила чувства, роскошь фантазии, полнота жизни и резко ощутительное присутствие мысли в художественной форме. Пока, оставляя в стороне сравнение, мы заметим теперь только то, что при всей глубине мыслей энергии выражения, разнообразие содержания, по которым Кольцову едва ли можно бояться чьего-нибудь соперничества, форма его стихотворений, несмотря на свою художественность, всегда однообразна, всегда одинаково безыскусственна. Кольцов не есть только народный поэт. Нет, он стоит выше, ибо если его песни понятны всякому простолюдину, то его думы недоступны никому. Но в то же время он не может назваться и поэтом национальным, ибо его могучий талант не может выйти из магического круга народной непосредственности. Это гениальный простолюдин, в душе которого возникают вопросы, свойственные только людям, развитым наукою и образованием, и который высказывает эти глубокие вопросы в форме народной поэзии. Поэтому он не переводим ни на какой язык и понятен только у себя дома, только своим соотечественникам. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» показывает, что Лермонтов умеет явление непосредственной русской жизни воспроизводить в народно-поэтической форме, единственно свойственной им, тогда как прочие его произведения, проникнутые русским духом, являются в той общемировой форме, которая свойственна поэзии, перешедшей из естественной в художественную и которая, не переставая быть национальную, доступна для всякого века и всякой страны. Так как стихотворения Лермонтова скоро выйдут в свет особую книжкою, то мы и поговорим о них поподробнее в свое время и в особой статье. В то время как какие-нибудь два стихотворения, помещенные в первых двух книжках отечественных записок 1839 года, возбудили к Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за ним имя поэта с большими надеждами, Лермонтов вдруг является с повестью «Белла», написанную в прозе. Это тем приятнее удивило всех, что еще более обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразие и многосторонность. В повести Лермонтов явился таким же творцом, как и в своих стихотворениях. С первого раза можно было заметить, что эта повесть вышла не из желания заинтересовать публику исключительно любимым ею родом литературы, не из слепого подражания делать то, что все делают, но из того же источника, из которого вышли и его стихотворения. Из глубокой творческой натуры, чуждой всяких побуждений, кроме вдохновения. Лирическая поэзия и повесть современной жизни соединились в одном таланте. Такое соединение, по-видимому, столь противоположных родов поэзии – не редкость в наше время. Шиллер и Гёте были лириками, романистами и драматургами, хотя лирический элемент всегда оставался в них господствующим и преобладающим. Сам «Фауст» есть лирическое произведение в драматической форме. Поэзия нашего времени по преимуществу роман и драма. Но лиризм все-таки остается общим элементом поэзии, потому что он есть общий элемент человеческого духа. С лиризма начинает почти каждый поэт, так же, как с него начинает каждый народ. Сам Вальтер Скотт перешел к роману от лирических поэм. Только литература североамериканских штатов началась романом Купера, и это явление так же странно, как и общество, в котором оно произошло. Может быть, это от того, что североамериканская литература есть продолжение английской. Наша литература представляет тоже совершенно особенное явление. Мы вдруг переживаем все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последовательно. Только до Пушкина наша поэзия была по преимуществу лирическую. Пушкин недолго ограничивался лиризмом и скоро перешел к поэме, а от нее к драме. Как полный представитель духа своего времени, он также покушался и на роман. В «Современнике» 1837 года помещено 6 глав с началом 7 из неоконченного романа его под названием «Араб Петра Великого», из которых 4 глава была первоначально помещена в «Северных цветах» 1829 года. Повести Пушкин начал писать уже в последние годы своей недоконченной жизни. Однако ж очевидно, что настоящим его родом был лиризм, стихотворная повесть, поэма и драма, ибо его прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его повесть «Капитанская дочка» при всех ее огромных достоинствах не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами. Это не больше как превосходное беллетрическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями. Другие его повести, особенно повести Белкина, принадлежат исключительно к области беллетристики. Может быть, в этом заключается причина того, что и роман, так давно начатый, не был кончен. Лермонтов и в прозе является равным себе, как и в стихах. И мы уверены, что с большим развитием его художнической деятельности он непременно дойдет до драмы. Наше предположение непроизвольно. Оно основывается сколько на полноте драматического движения, заметного в повестях Лермонтова, столько же и на духе настоящего времени, особенно благоприятного соединению в одном лице всех форм поэзии. Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякого народа есть свое историческое развитие, вследствие которого определяется характер и род деятельности поэта. Может быть, и Пушкин был бы таким же великим романистом, как лириком и драматургом, если бы явился позже и имел подобного себе предшественника. Белла, заключая в себе интерес отдельной и оконченной повести, в то же время была только отрывком из большого сочинения, равно как и «Фаталист» и «Тамань», впоследствии напечатанные в отечественных же записках. Теперь они являются вместе с другими, с Максимом Максимовичем, предисловием к журналу Печорина и княжною Нери, под одним общим заглавием «Героя нашего времени». Это общее название не прихоть автора. Равным образом по названию не должно заключать, чтобы содержащиеся в этих двух книжках повести были рассказами какого-нибудь лица, на которого автор навязал роль рассказчика. Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой всех рассказов. В Белле он является каким-то таинственным лицом. Героиня этой повести вся перед вами, но герой как будто бы показывается под вымышленным именем, чтобы его не узнали. Из-за отношений его к Белле вы невольно догадываетесь о какой-то другой повести, заманчивой, таинственной и мрачной. И вот автор тотчас показывает вам его при свидании с Максимом Максимовичем, который рассказал ему повесть о Белле. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще более раздражено, и повесть о Белле все еще остается для вас загадочной. Наконец, в руках автора журнал Печорина, в предисловии к которому автор делает намек на идею романа, но намек, который только более возбуждает ваше нетерпение познакомиться с героем романа. В высшей степени поэтическом рассказе «Тамань» герой романа является автобиографом, но загадка от этого становится только заманчивее, и отгадка еще не тут. Наконец, вы переходите к княжне Мэри, и туман рассеивается, загадка разгадывается. Основная идея романа, как горькое чувство, мгновенно овладевшее всем существом вашим, пристает к вам и преследует вас. Вы читаете, наконец, «Фаталиста», и хотя в этом рассказе Печорин является не героем, а только рассказчиком случая, которого он был свидетелем, хотя в нем вы не находите ни одной новой черты, которая дополнила бы вам портрет героя нашего времени, но странное дело, вы еще более понимаете его, более думаете о нем, и ваши чувства еще грустнее и горестнее. Эта полнота впечатления, в котором все разнообразные чувства, волновавшие вас при чтении романа, сливаются в единое, общее чувство, в котором все лица, каждое столько интересное само по себе, так полно образованное, становятся вокруг одного лица, составляют с ним группу, которой средоточие есть это одно лицо. Вместе с вами смотрят на него, кто с любовью, кто с ненавистью. Какая причина этой полноты впечатления? Она заключается в единстве мысли, которая выразилась в романе и от которой произошла эта гармоническая соответственность частей с целым. Это строго соразмерное распределение ролей для всех лиц. Наконец, это оконченность, полнота и замкнутость целого. Сущность всякого художественного произведения состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия. Как невидимое зерно западает в душу художника мысль, и из этой благодатной и плодородной почвы развертывается, развивается в определенную форму в образы полной красоты и жизни и, наконец, является совершенно особенным, цельным и замкнутым в самом себе миром, в котором все части соразмерны целому, и каждая, существуя сама по себе и сама собою составляя замкнутый в самом себе образ, в то же время существует для целого как его необходимая часть и способствует впечатлению целого. Так точно живой человек представляет собою также особенный и замкнутый в самом себе мир. Его организм сложен из бесчисленного множества органов, и каждый из этих органов, представляя собою удивительную целость, оконченность и особенность, есть живая часть живого организма. И все органы образуют единый организм, единое неделимое существо, индивидуум. Как во всяком произведении природы от ее низшей организации минерала до ее высшей организации человека. Нет ничего ни недостаточного, ни лишнего. Но всякий орган, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима и находится на своем месте. Так и в созданиях искусства не должно быть ничего ни недоконченного, ни недостающего, ни излишнего. Но всякая черта, всякий образ и необходим и на своем месте. В природе есть произведения неполные, уродливые, вследствие несовершенства организации. Если они, несмотря на то, живут, значит, что получившие ненормальные образования органы не составляют важнейших частей организма или что ненормальность их не важна для целого организма. Так и в художественных созданиях могут быть недостатки, причина которых заключается не в совершенно правильном ходе процесса их явления, то есть в большем или меньшем участии личной воли и рассудка художника, или в том, что он недостаточно выносил в своей душе идею создания, не дал ей вполне сформироваться в определенные и оконченные образы. И такие произведения не лишаются через подобные недостатки своей художественной сущности и ценности. Но как в произведениях природы слишком неправильное развитие органов производит уродов, которые, родясь, тотчас и умирают, так и в сфере искусства есть произведения, не переживающие минуты своего рождения. Вот такие-то произведения искусства могут быть и переделываемы, и приноравляемы к случаю и к обстоятельствам. И в таких-то произведениях говорится, что в них есть и красоты, и недостатки. Но истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков. Для кого доступна их целостность, тому видится одна красота. Только близорукость эстетического чувства и вкуса, не способная обнять целое художественному произведению и теряющееся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность. Все, что не есть в действительности, есть обособление общего духа жизни в частном явление. Всякая организация есть свидетельство присутствия духа. Где организация, там и жизнь, а где жизнь, там и дух. И потому как всякое произведение природы от минерала и былинки до человека есть обособление общего духа жизни в частном жизни, так и всякое создание искусства есть обособление общей мировой идеи в частный образ, в самом себе замкнутый. Организация есть сущность того процесса, через который является все живое и нерукотворное, следовательно, и все произведения природы и искусства. И потому-то те и другие так целостны, так полны, окончены, словом, замкнуты в самих себе. Но что же такое эта замкнутость, спросит нас наконец. Отвечаем. Эта вещь столько же простая, сколько и мудреная. И удовлетворительно ответить на этот вопрос столько же легко, сколько и трудно. Что такое дух? Что такое истина? Что такое жизнь? Как часто предлагаются такие вопросы и как часто делаются на них ответы? Вся жизнь человеческая есть не что иное, как подобные вопросы, стремящиеся к разрешению. И что же? Для многих ли решена загадка и найдено слово? Отчего же так? Да от того, что все вопросы и предлагаются, и решаются словом, а слово есть или мысль, или пустой звук. Кто в самой натуре своей, внутри самого себя, в таинственном святилище духа своего носит возможность решения таких вопросов? Возможность, которая называется предощущением, предчувствием, чувством, внутренним созерцанием, внутренним ясновидением истины, врожденными идеями и прочее. Для того слово есть мысль, и, услышав его, он принимает в себя значение, заключенное в этом слове. Причина такой понятливости заключается в сродстве, или, лучше сказать, в тождестве познающего с познаваемым. Но и самое это тождество требует большего развития. Иначе понятливость тупеет, и вопросы остаются безответны. Но у кого нет этого тождества с предметами его познания, для того слово — пустой звук. Ухо его услышит слово, но разум останется глух для него. Вот почему вопросы, о которых мы говорим, столько же просты, сколько и мудрены. И отвечать на них столько же легко, сколько и трудно. Однако ж мы попытаемся здесь навести читателей на идею того, что мы называем в природе и искусстве замкнутостью. Посмотрите на цветущее растение. Вы видите, что оно имеет свою определенную форму, которую отличается оно не только от существ в других царствах природы, но даже и от растений разного с ним рода и вида. Его листики расположены так симметрично, так пропорционально, каждый из них так тщательно, с такой заботливостью, с таким бесконечным совершенством отделен и изукрашен до малейших подробностей. Как роскошно прекрасен его цветок, сколько на нем жилочек, оттенков, какая нежная и яркая пыль. И какое, наконец, упоительное благоухание. Но все ли тут? О, нет! Это только внешняя форма, выражение внутреннего. Эти чудные краски вышли изнутри растения. Этот обаятельный аромат есть его бальзамическое дыхание. Там, внутри его ствола, целый новый мир. Там самодеятельная лаборатория жизненности. Там, по тончайшим сосудцам дивно правильной отделки, течет влага жизни, струится невидимый эфир духа. Где же начало и причина этого явления? В нем самом. Оно было уже, когда еще не было растения, когда было только зерно. Уже в этом зерне заключался и корень, и ствол, и красивые листочки, и пышный ароматический цвет. Видите ли, в этом цветке все, что ему нужно. И жизнь, и источник жизни, и явление, и причина явления, и растительность, и все орудия, органы, и сосуды растительности. А между тем, где вы усмотрите начало или конец всего этого? Вы видите, что это растение полно и совершенно само в себе, не имеет ничего недостающего ему и ничего лишнего, что оно живо и индивидуально. Но где же пружина его жизни, исходный пункт его индивидуальности? Где они замкнуты в нем? Потому оно есть совершенно целое, оконченное, словом, замкнутое в самом себе органическое существо. Но растение связано с землею, в которой первоначально развивается и из которой получает питание, дающее ему материалы для развития и поддержания его бытия. Посмотрите на животное. Оно одарено способностью произвольного движения. Оно всего носит себя с самим собою. Оно есть и растение, которое растет из почвы и на почве. Оно есть и почва, из которой и на которой растет. Смотря на него извне, мы видим явление. Вскрыв его организм, мы видим источник явления. Там кости связаны сухими жилками, сгибы членов смазаны пасокою, которая заготовляется в особых железах, мускулы протканы нервами. Но и тут вы еще не все видите. Возьмите микроскоп, увеличивающий в миллион раз, и вас поразит благоговейным изумлением эта бесконечность организации. Вы увидите, что и тысячи ваших жизней недостаточно, чтобы только перечислить эти тончайшие нити, полные первосущных сил природы, и каждая ниточка, каждая фибра необходима для целого и не может быть ни исключена, ни заменена без искажения целой формы. Между малейшими органами нет и такого пустого пространства, где мог бы улечься невидимый для простого глаза атом. Все внутреннее так тесно и неразрывно слито с внешнюю формою, что одно замыкает в себе другое, а целое есть замкнутое в самом себе существо. Человек представляет в этом отношении несравненно высшее и поразительнейшее зрелище, сообщенный и слитый со всею природою и тайною жизни природы. Он во всем, вне себя, видит осуществившиеся законы собственного разума, и великое все нашло в нем свой орган, отделившись в нем от самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. Общее и безразличное стало в нем частным и особным, чтобы через эту частность и особность снова возвратиться к своей общности, сознав ее. Закон обособления и замкнутости в частном явлении общего есть основной закон мировой жизни. И в искусстве он открывается с таким же полновластием, как и в природе. В уразумении тайны закона обособления заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запав в душу художника, организируется в полное, целостное, оконченное, особое и замкнутое в себе художественное произведение. Обратите все ваше внимание на слово «организируется». Только органическое развивается из самого себя, только развивающееся из самого себя является целостным и особным, с частями пропорционально и живо сочлененными и подчиненными одному общему. Вот почему, например, роман Вальтера Скотта, наполненный таким множеством действующих лиц, нисколько не похожих одно на другое, представляющий такое сцепление разнообразных происшествий, столкновений и случаев, поражает вас одним общим впечатлением, дает вам созерцание чего-то единого, вместо того, чтобы спутать и сбить вас этим калейдоскопическим множеством характеров и событий. По той же причине и каждое лицо в романе существует для вас само по себе. Вы видите его перед собою во весь рост, во всей его характеристической особенности, и никогда уже не забудете его. А если и забудете, то перечитывая роман вновь, хотя бы через 20 лет, тотчас увидите, что это лицо вам знакомо, что вы где-то уже видели его. Но целое романа, его колорит, его индивидуальная особенность, его нечто, для выражения которого нет слова, еще памятнее вам, нежели каждое слово в особенности. Уже и лица всех романов, и содержание их изгладились из вашей памяти, но со словами «Ламермурская невеста», «Иван Гоэ» Айвенга, «Шотландские пуритане» и прочее никогда не перестанут для вас соединяться совершенно различные понятия. Как какое-то неясное видение, как аккорд, внезапно в вышине раздавшийся, как благоухание, мимо вас мгновенно пронесшееся. Будет вам, как в тумане, представляться индивидуальная общность каждого романа.